Глава 25. После ярмарки. Пустой спортзал. Миссис Андерсон вместе с художниками убирали экспонаты и складывали в кабинете рисования, чтобы она сфотографировала их потом для конкурса на стипендию. Когда я уходила, она сияла. Видимо, те богатые люди, что давали нашей школе деньги, остались под впечатлением. Некоторые даже спрашивали, можно ли купить выставленные картины, в том числе и мою. За мной заехали мама с папой. По дороге домой мама спросила, «Когда же ты мне покажешь великолепие, которое я вдохновила?» «Скоро», — ответила я, смеясь над ее широко распахнутыми глазами и раскинутыми руками. «Уж пожалуйста», — сказал папа, улыбнувшись уголком рта. «А то если в ближайшее время этого не случится, она, скорее всего, направит свои секаторы против нас обоих». На следующий день я пришла на рисование пораньше. Потрясённая миссис Андерсон стояла у шкафчиков. «Ох, кот», — проговорила она, — «мне так жаль». Я ринулась вперед и заглянула в свой шкафчик. Он был пуст, не считая нескольких кисточек и старой тряпки. «Я пришла сегодня утром, и ее нет», — сказала миссис Андерсон. «Нет? В смысле?» «Я думала, что заперла дверь вчера вечером после ярмарки», — сказала она. «Я уверена, что заперла. Но сегодня утром твоя картина... ее уже не было. Ты же не забирала ее домой? Может, переложила в другой шкафчик, куда-нибудь в угол?» «Нет», — сказала я. Горло сжалось, голос повысился. «Нет, домой не забирала и никуда не клала. Кто-нибудь заходил после того, как мы ушли? Может, кто-то еще переложил? Когда вы заперли дверь? У кого-нибудь еще был ключ?» «Нет. Разве что у сторожей, но вчера их тут не было. Нет, ключ только у меня». Мы обыскали кабинет сверху донизу. Проверили кладовку по соседству. Я молилась, чтобы картину правда кто-то переложил. Накрыл простынёй и навалил сверху другие картины. Мне было все равно, лишь бы она нашлась. Не осталось даже фото, чтобы приложить к заявке на стипендию. У нас ничего не осталось. Я продолжала поиски, подключив других студентов-художников, но уже понимала, что не найду. Месяцы работы пропали. Я пыталась утешиться мыслью, что смогу написать ее снова, если смогла в первый раз. Навыки у меня есть. А талант украсть невозможно, но это был особенный труд. Дело было не только в таланте или мастерстве. Еще были мои эмоции и мимолетные моменты, что наслаивались друг на друга. Воссоздать картину было нельзя, потому что эти эмоции, эти моменты уже прошли. «Исчезла?» — переспросил Джеффри в конце дня, когда мы стояли у своих шкафчиков. «Как? Кто ее украл?» «Не знаю», — ответила я. Лицо онемело, онемели губы, все онемело, кроме сердца и мозга. Они горели. «Я не знаю, что делать. Я не смогу нарисовать ее заново», — сказала я. «Я не смогу ее повторить, и я не успею подать заявку». Джеффри нахмурился. «Мы что-нибудь придумаем», — ответил он. «Должен же быть какой-то способ выяснить, кто ее забрал. Если понадобится, пойдем в администрацию». «Спасибо», — сказала я. «Нужно идти сегодня, как можно скорее». Хотелось свернуться в клубок в своем шкафчике и лежать там, пока не сгнию. Хотелось, чтобы в этом хаосе разбиралась миссис Андерсон, но Джеффри потянул меня за собой, и я пошла. Главный коридор не был пустым, как я ожидала. Уроки закончились. Всем полагалось быть на секциях, на кружках или куда они сбегали из школы. Но возле офиса в администрации у витрин с трофеями собралась толпа. Кто-то расчистил витрину и повесил в ней черную ткань. На ткани, едва виднеясь над головами, стояла большая картина маслом. Джеффри схватил меня за руку. Я вырвалась и ринулась в толпу, отпихивая людей с дороги, проталкиваясь вперед, не слушая и не слыша, что говорят люди, если они что-то говорили. Она была такой же, как вчера вечером. за исключением аэрозольной краски, фломастера и рыже-коричневых следов огня. В ушах стоял смех. Краска из баллончика. Горящие бонсаи, дурацкие усы и выпученные глаза. Штука, которую они нарисовали перед лицом моей матери, кошмарное, сука, уродство. И подпись. Кейса. Будто до картины добрался ребенок. Фломастером. Я вцепилась в дверцу витрины и тянула, тянула, тянула, пока винты не выскочили из замка. Вытащила свою картину, люди вокруг расступились, и я с холстом упала на колени, пытаясь оттереть краску и фломастеры пальцами, рубашкой. Ничего не оттиралось. Не оттиралось! «Кот!» — Джеффри опустился на колени рядом со мной. «Кот, перестань!» Он схватил меня за руки. Я подняла взгляд. Все куда-то делись. Над нами стояли миссис Андерсон, директор Митчелл и замдиректора Каур. «Они ее испортили!» — закричала я. «Суки! Они все испортили!» «Кто испортил?» — спросил директор Митчелл. «Джейк и его сраные придурочные друзья!» «Пожалуйста, следите за выражениями», — сказал замдиректора Каур. «Кто еще мог подписать ее киса? Они нарисовали на мамином лице член, налепили пластиковые глаза и подожгли ее деревья, а потом выставили на всеобщее обозрение, чтобы увидела я, вернули ее мне». Джеффри поднял меня с пола, а миссис Андерсон попыталась забрать у меня картину. Я вырвала ее обратно и прижала к груди. «Она нам нужна», — сказал директор, — «если хотим докопаться до сути». «Никогда вы не докопаетесь до сути», — хотела сказать я. «Вы никогда не докопаетесь до сути, потому что никто из них никогда не признается, а вам будет все равно. Они никогда не скажут вам, какие они ужасные, и никто другой не скажет». «Перестань, кот», — сказал Джеффри, осторожно вынимая картину из моих онемевших пальцев. «Вы ничего не сможете сделать». Песня начинается медленно. Слов я не слышу. Я сосредоточена на ноже, на маленьких белых точках между растопыренными пальцами. Все, что нужно, — это ритм. Даже если он ускорится, пока я держу ритм, я могу выиграть. Он постепенно разгоняется. «Тык-тык-тык-тык», — бьет нож между пальцами. Хватка у меня расслабленная, но достаточно крепкая, чтобы удерживать нож на острие. У меня хорошо получается. У меня получится. Я точна, я спокойна, я терпелива. Я кот. Я кошка. Песня ускоряется. Вот и бридж. Почти конец. По крайней мере, должен быть, если только Лазар не собирается петь вечно. Тык-тык-тык-тык. Расслабленно. Равномерно, в такт. Финальный припев еще быстрее. Моя рука молотит взад-вперед, чувствую на пальцах ветерок от ножа. Я не порежусь, я не проиграю. Почти конец. Раз, два, три, четыре, тык-тык-тык-тык. Наверняка это последний припев. Дыхание обдувает мою шею. Не ветерок, дыхание. Рука опускается на нож и толкает лезвие влево и отсекает мне безымянный палец.